Аня. Дождь висел над окрестностями плотной жемчужной завесой, скрывая от глаз дальний край леса в низине. Верхушки елей сгибались от ветра и влаги. Стекло автомобиля холодило лоб и слегка дребезжало на круглых, уложенных один к другому булыжниках. Они проезжали по каменному мосту, над глубокой расселиной, полной темного ельника с желтыми всполохами берез. Дождь струился по бледному Аниному отражению в стекле автомобиля точно слезы. «Мы на месте», — сказал Макс с переднего сиденья. Он поймал ее взгляд в зеркале заднего вида, и Аня улыбнулась его прозрачно-голубым глазам. Катарина Крюгер, которую Макс отрекомендовал как свою помощницу, вела автомобиль плавно и уверенно. Она что-то негромко сказала по-немецки. Макс ответил ей так же тихо. Они переговаривались так, будто ее здесь не было. На миг Ане показалось, что ее смыло дождем, и она исчезла совсем, превратившись в одинокий призрак, блуждающий в горах. На них надвигались замковые стены, поросшие плющом, и башни, похожие на шахматных слонов. Их зубастые вершины терялись в пелене дождя. С одной из башен вспугнутая машина взвелась и слетела за стену пара воронов. Автомобиль въехал в открытые ворота, каменный свод проплыл над ними. На мгновение свет померк, а затем вновь вспыхнул, и Аня увидела, как механическая рука Макса поспешно отпускает руку Катарины на рычаге передач. Внутренний двор замка оказался просторным, с гравийными дорожками и клумбами, с каменными чашами фонтанов и живыми изгородями. Впереди виднелась широкая парадная лестница, а около нее черной кляксой в дожде растекался другой автомобиль. Откуда-то раздавались команды на немецком. Аня припала к окну и увидела детей. Одетые в форму, похожую на военную, они маршировали вдоль левого крыла замка под руководством высокого мужчины с острым лицом и пугающим голосом. Мальчики и девочки разных возрастов на равных выполняли команды, не обращая внимания на дождь. «Это моя маленькая армия», — заметив ее интерес, сказал Макс. «Армия?» Аня подумала, что ослышалась. Про воинственных немцев она слышала достаточно, но дети — это уж слишком. «Мои воспитанники», — поспешно поправился Макс. «Раньше они жили на улице, а теперь обрели дом. Здесь, со мной. Они все особенные». Аня вгляделась в маленькие фигурки, которые синхронно шагали, стуча ботинками. Очень сложно поверить, что те, кто шагает строем, особенные. Безумная догадка пришла ей в голову. И Аня с беспокойством спросила. «Они что, тоже?» Она не знала, понимает ли Катарина русский, поэтому не стала продолжать. Но Катарина будто совсем не замечала ее присутствия в машине. А Макс все понял по ее взгляду. «Нет-нет, они не такие, как мы», — ответил он. «Но среди обычных людей и их способности можно считать выдающимися». Катарина выкрутила руль, и автомобиль, хрустнув гравием, замер точно у лестницы, вровень с другой машиной. Молодой парень в форме, куривший у капота, открыл двери Катарине и Ане и, держа над ними широкий зонт, помог выбраться. Макс вышел сам. Он перекинулся с парнем парой слов на немецком. Кивнул. Сырость мгновенно перебралась под пальто, захолодила шею. Аня плотнее укуталась и огляделась. Фонтаны не работали, наверное, их включали только летом. Но в чашах дрожала дождевая вода. На поверхности плавали желтые и бурые листья. Левое крыло замка внешне отличалось от правого. Казалось более строгим, простым. С центральной частью оно соединялось навесной галереей. Правая сторона выглядела куда красивее. Стрельчатые окна, как в католических церквях, были забраны в узорные решетки. По-осеннему красный девичий виноград тянулся по ним ввысь. Над черепичатой крышей вился дымок, а центральную часть замка украшали длинные языки стягов. Знаки на них отчего-то напомнили Ане деревенские обережные узоры, которыми обшивали подолы и воротники рубах. Макс приблизился к Ане с зонтом и сказал с легкой улыбкой. «Чувствуете себя как дома». Аня нервно усмехнулась. Невозможно вообразить ничего более далекого от ее дома, чем этот замок. А впрочем, где ее настоящий дом? Раньше он был в северном Карельском лесу, но того дома давно уж нет. А все, что было потом, в разных городах, в тесном соседстве с чужими людьми, не трогало ее сердце. «Наверное, чувствовать себя как дома в каменном замке может только тот, кто в нем родился», — ответила Аня. Макс хмыкнул. «Я родился не здесь. Прошу». Он уступил ей дорогу и с легким поклоном пригласил пройти вперед. Аня поднялась по широкой лестнице. От высоких шпилей кружилась голова. Морось оседала на лице холодной прозрачной маской, будто новая жизнь вместе с замком и пальто Макса прирастала к ее телу. Гаргульи скалились на нее с высоты. Стену над дверью дома украшала причудливая каменная фигура. В завитках Аня разглядела нечто вроде улья, куда сползались пчелы. Перед ней, как по волшебству, открылись двери, и она вошла в просторный холл. Она ждала не то пышного королевского убранства, от которого слепит глаза, не то средневековые аскезы с плесенью и сквозняками, но видела совсем иное. С потолка среди деревянных балок свисали на длинных цепях латунные светильники. Мягкий электрический свет делал их похожими на маленькие солнца. Впереди была еще одна лестница. Из проема слева от нее доносились ароматы сытной и горячей еды. Уже давно было время ужина. Из-под ее ног тянулась и взбегала по ступеням ковровая дорожка. По обеим сторонам выстроились в два ряда слуги. Аня замерла в проходе. Нужно ли поздороваться с ними? От одной шеренги отделился низенький, большеголовый мужчина в черном костюме. «Герр Нойман». Он чуть склонил голову, стукнул каблуками и сказал еще несколько слов, наверное, приветственных. «Гутен абенд, Ханс», — ответил Макс. «Данке. Кюмера дейшум унзрен гаст». Мужчину звали Ганс. Это все, что поняла Аня. Переваливаясь на своих коротких, чуть кривых ногах, Ганс подошел к Ане и потянул с ее плеч мокрое пальто. Аня едва успела вынуть из кармана письма к Пекке и неловко высвободилась из рукавов. Она не привыкла, чтобы за ней так ухаживали. Ганс забрал манто у Катарины, которая, кажется, воспринимала все как должное. Аня взглянула на сапоги. Ну уж, разуться она и сама сможет. Она подняла ногу и потянула один за голенище. Но Макс мягко подхватил ее под локоть, останавливая. «Не нужно. Просто проходите и располагайтесь», — сказал он. «Ходите здесь, как вам удобно». Сапоги натирали ноги, и Аня не терпелась избавиться от них. Да и ковер было жалко, но она смущенно остановилась. «Я вынужден вас покинуть», — продолжал Макс. «Ненадолго. А вам нужен отдых. В замке готова комната для вас. Фройляйн Крюгер проводит». Аня не успела ничего сказать. Макс, отдав трость Гансу, устремился вперед, на ходу бросив. «Надеюсь, вам здесь понравится». Он легко взбежал наверх и скрылся в полумраке второго этажа. Катарина замерла на второй ступеньке, обернувшись к Ане, подняла тонкие черненые брови в нетерпеливом ожидании. «Ну ты идешь? Поторапливайся», — говорили ее поджатые тонкие губы. И Аня нерешительно пошла по дорожке, оставляя за собой грязные следы. Вслед за Катариной она поднялась по лестнице, касаясь гладких перил, увитых резьбой. Стены напротив входа украшало еще одно полотнище с замысловатой вязью. Будто змей свернулся в несколько узлов и укусил собственный хвост. По обеим сторонам от полотнища стояли на вытяжку стражники в латах и с алебардами. Увидев их, Аня даже испугалась, но быстро поняла, что это пустые доспехи. Катарина повернула направо, и Аня, спотыкаясь, поспешила за ней. От строгого, но роскошного убранства замка кружилась голова. Стены украшали картины, в основном с видами природы и охоты. Но попадались и странные. Снова пчелы, зеленые львы и розы, змеи, чаши весов. Под темными сводами, раскинув крылья, парили каменные вороны. За одной из дверей Аня услышала мужские голоса. Макс громко приветствовал своего гостя. Катарина жестом позвала ее дальше. Идя следом, Аня жалела, что не понимает их языка. Макс предложил ей быть как дома, но она чувствовала себя чужой здесь, в этом замке, в этой стране, среди этих людей. Впрочем, она везде была чужой, куда бы ни приезжала, и приносила она одни беды. Этот старинный замок был слишком красив, не хотелось бы, чтобы он тоже разрушился. Катарина открыла одну из боковых комнат и пригласила войти. За дверью Аню встретила спальня, каких она никогда не видела. Под высоким сводчатым потолком, украшенным росписью, райские птицы на ветвях, среди цветов и звезд, стояла высокая кровать с сундуком в ногах и под балдахином. Напротив висел старинный гобелен с деревом, ветви которого сгибались под тяжестью плодов. Из спальни вели две двери. Аня заглянула за каждую. За одной оказалась небольшая гардеробная, за другой — ванная комната. Аня прошла мимо кровати и туалетного столика к окну, огромному и почти до потолка. За окном она видела мост, утопающий в дожде, а за ним — луг и лес. А что было за лесом, она уже не видела. Все скрадывала влажная мгла. С тихим щелчком за Катариной закрылась дверь. Аня бросилась к ней, нажала на ручку. Дверь поддалась. Аня с облегчением выдохнула. По крайней мере, ее не заперли. Она вернулась к окну. Дождь смазывал все, что было дальше замковых стен. Можно было представить, что никакого мира за призрачным лесом не существует. Есть только замок. Вокруг замка бесконечный лес в дымке. И ни намека на ее прежнюю жизнь. Почти. Стопка писем приятно согревала ей руки. Это было как телефонный провод, оборванный с ее стороны. Все, что она могла слышать — голоса собственной памяти, голоса мертвецов. И все же она любила эти голоса. Она упала на мягкую кровать, развернула первое письмо и стала читать. Потом следующее. Она читала их по порядку. Боль выходила вместе со слезами, и к последнему письму Аня уже не могла плакать. Будто что-то надорвалось в груди, окончательно лопнуло и понеслось в пустоту. Между двух утесов горны красная девица плутала. Читала она, и, казалось, эта пекка поет ей колыбельную, как в детстве. «Обойти нельзя Вооксу, перейти нельзя и Матру». У них в избе была всего одна кровать, сколоченная отцом давным-давно, еще до всяких войн. Они спали на ней все трое, как в скорлупке. Маленькая Аняке посередине. Мама и пекка по бокам, согревая ее. Медвежья шкура, которой они укрывались в самые морозы, пахла пылью и шерстью. «Пекка, поговори чего-нибудь, а?» — просила Аннике, и Пекка сочинял на ходу всякие сказки, стараясь, чтобы выходило в рифму или просто складно. Он мог бы стать поэтом, если бы не Аннике. Он мог бы сочинять прекрасные истории. Так они лежали и после волков, тесно прижавшись друг к дружке. Аннике смогла защитить Пекку от зверей, а он ее от деревенских. Вот только люди оказались гораздо хуже. Как теперь жить среди них? Аннике было очень страшно. И маме тоже. Поэтому Пекка говорил больше обычного, сочиняя горячо и цветисто. Он положил ей ладонь на глаза, чтобы она засыпала, и говорил нараспев. «Между двух утесов горны красна девица плутала. Обойти нельзя Вооксу, перейти нельзя и Матру. Тьму пустил над нею Турса, вековечный заклинатель. Захотел похитить деву, увести на дно морское». Аннике засыпала, и ей снились бескрайние желтые поля, такие, как на картине. Что это была за картина? 2 месяца она заменяла Аннике окно. 2 месяца Аннике воображала, что желтое поле — рапсовое ли, пшеничное ли, настоящее. Но увидела это Укка и помчался страшным шумом. Меч золотой рукоятью вспыхнул молнией на небе. Испугался подлый Турса, и вернул он заклинание. Укка обнял красную деву, дал свободу от несчастья. И Аннике стала птицей. Вот она летит, как Укка, над полем, чтобы сразить подлого колдуна. Вот расправляет черные крылья, и молнии бьются в ярко-синем акварельном небе. Впереди силуэт с раскинутыми руками, словно человек висит на кресте. Аннике летит прямо на него, но вдруг понимает, что это вовсе не человек. Замотанная в тряпки и волчью шкуру, на шесте, расставив соломенные руки, стоит пугало. Пугало открывает глаза, и Аннике с ужасом осознает, что это она сама. И вот они уже будто поменялись телами. Руки Аннике вывернуло болью. Невидимая сила вздернула ее в воздух и распяла над полем. И вот она видит, как 1000 воронов летят на нее, целясь острыми клювами в глаза и грудь. Аннике кричит, но не слышит своего крика. Только воздух дрожит и идет волной, поднимая бурю. Аня резко села в кровати. Она не помнила, в какой момент уснула. Письма были рассыпаны на покрывале. Вздрогнула оконная рама. Аня вскрикнула и выглянула из-за балдахина. На подоконнике, забравшись коленками, стоял какой-то мальчик. Он тоже испугался Ани, смотрел огромными глазами, Рука замерла на оконной створке. «Эй!» — позвала Аня. «Ты что тут делаешь?» Оглянувшись на дверь, мальчик поднес палец к губам и снова принялся дергать раму. Он что-то говорил по-немецки, но Аня не поняла ни слова. Так она и сказала. Мальчик удивленно посмотрел на нее и сказал на каком-то другом языке, которого Аня вообще никогда не слышала. Она покачала головой на всякий случай. Мальчик попробовал еще раз. «Мовишь по-польску?» «Нет, по-польски тоже не умею», — сказала Аня и указала на себя. «Аня». «Барух», — представился он. Барух казался самым обыкновенным ребенком в шортиках и куртке. Но Макс был прав. Здесь учились только выдающиеся дети. Например, этот Барух знал целых 3 языка, хотя на вид ему было не больше 10 лет. Барух указал на окно и начал снова что-то объяснять. «Наверное, ему нужна помощь», — решила Аня, и, встав с кровати, присоединилась к Баруху. Вдвоем они почти справились с заевшим замком. Но тут дверь спальни распахнулась. Раздался грозный голос Катарины Крюгер. «Барух!» Барух соскочил с подоконника и встал по стойке смирно, прижав руки к бокам и вскинув голову. Такого Аня не ожидала. Стуча каблуками, Катарина подошла к Баруху, схватила его за плечо и, отчитывая, повела на выход. Аня не понимала ни слова. Она вообще ничего не понимала. Следом за Катариной в спальню заглянул Макс. Он посторонился, пропуская ее и Баруха. А затем, виновато улыбаясь, сказал Аня. «Я прошу прощения за этот инцидент. Это Барух. Он новенький и еще не освоился». «Он что, хотел сбежать?» Аня выглянула в окно. До земли было далековато, и она запоздала, обругала себя, что пыталась ему помочь. Ведь он мог и правда выскочить из окна и разбиться. «Кажется, да. Но почему?» Макс развел руками. «Барух — сирота и беспризорник. Раньше он жил как мог и как хотел. А здесь распорядок дня, уроки. Для таких, как он, даже умываться каждый день — большое испытание. Разве от этого сбегают? Возможно, он пока не доверяет мне. Как и вы». Макс прошел через комнату к окну, и Аня посторонилась. Он выглянул и тоже посмотрел вниз. В любом случае, способ он выбрал глупый. Все двери в замке открыты, а здесь высоко. Он подмигнул Ане и добавил: «Учтите это, если надумаете бежать». Макс выглядел слишком беспечным и веселым, будто произошла сущая ерунда. Аня и сама несколько лет провела в детском доме после того, как их с Пеккой, еще совсем детей, поймали на улице за попрошайничеством и распределили в Витебск. Там тоже были бегунки, но на побег решались только в крайних случаях. И эти крайние случаи Ане даже не хотелось вспоминать. «Ладно, не буду вам мешать», — сказал Макс, все еще стоя у окна и глядя на Аню. Он смотрел слишком пристально, и на миг ей даже почудилось, что он любуется ею. «Доброй ночи», — сказала она и взглядом указала на дверь. Макс рассмеялся и, словно мальчишка, пойманный с поличным, вскинул руки. «Доброй ночи, Аня». Он вышел и прикрыл за собой дверь. Аня еще какое-то время смотрела на ручку, словно та в любой момент могла вновь повернуться. «Все двери в замке открыты», — сказал Макс. Кажется, за 2 месяца Аня привыкла жить взаперти, потому что ей очень хотелось закрыться на ключ.